Теперь понятно вырождение нескольких темных родов вроде гонтов, которые, кстати, владели палочкой Салазара, значит, могли знать его методику. Листрин-Джи. Они баловались темной магией и скорее всего решили сделать примерно то же, что и Салазар, только намного скромнее, и поэтому ответное воздействие оказалось много слабее. Вероятно, есть некое критическое значение некроэнергии не только для человека, но и для магического источника. И после этого начинаются побочные эффекты. А по мере засорения источника некроэнергии начинают проявляться негативные эффекты, а положительные исчезают. Я попросил Эдварда принести пергамент для расчетов и несколько артефактов для вычислений. Потом использовал хроноворот. Начал вместе с Эдвардом чертить кровью руны вокруг базальтового камня. Через несколько дней субъективного времени ответ был готов. Скорость, с которой источник забирает некроэнергию, плюс скорость, с которой он ее перерабатывает, это величина постоянная. И по умолчанию, без специального воздействия на источник, обе эти величины равны друг другу. Теперь вопрос, как Том Реддл это воздействие снял. Хотя, чтобы слить из машины бензин, не нужно знать формулу бензина или быть нефтяником. Этап 1. Мы провели над членами рода и источником ритуалы, изменившие их связь. Как я теперь понял, теперь источник временно брал много меньше некроэнергии, а перерабатывал больше. Этап 2. Под руководством Тамари Длалистрин-Джи совершили ритуальные убийства. Причем они не только получили некроэнергию сами, они вытянули часть ее из источника. То есть члены рода и источник подобны сообщающимся сосудам, они могут передавать некроэнергию, но только друг другу. Вероятно, случай Лестринджи не был запущенным. Некроэнергии в родовом источнике было не намного больше, чем критическое значение. После того, как мы слили некроэнергию из родового источника в трех Лестринджи, некроэнергии стало меньше, чем критическое значение, и болевые ощущения и прочие симптомы ушли. Более того, когда некроэнергии стало меньше критического значения, у источника включилась система переработки, и он сам справился за несколько мирных лет. То, что чистокровные всех убивают, ради развлечения кидают круциатус, раз в день проводит человеческое жертвоприношение, ложь. По крайней мере, раньше. Лестринджи вообще было ни за что сажать до этого случая и до начала войны. Так было повержено проклятие. Думаю, чистокровным не надо говорить, что они сами себя прокляли. А теперь вопрос, что мне с этим делать? Да, я знаю, где жил Слизерин. Когда я там появляюсь, источник тянется ко мне, щедро одаривая наследством, некроэнергией, боли и голоса в голове, подарок от фирмы. То, что я принял за давление на защиту, потеря ее мощности, судорожные попытки источника отсосать некроэнергию. Поскольку он это сделать не может, сам переполнен, он тянет из меня то, что может, мою магическую энергию, с меня и моих заклинаний. Такой вот инвертированный магический источник. Вместо того, чтобы давать ману и забирать некроэнергию, он работает наоборот. В таких условиях принять наследство Слизерина, изощренное самоубийство. Есть только одна хорошая новость. Это все я получу, только если подключусь к источнику Слизерина или буду рядом с ним. Я чувствовал себя как в магловской фантастике после апокалипсиса. Вместо прекрасной планеты мне досталась помойка. Случай с источником Слизерина невероятно запущен. Источник не ощущается, подпитки энергии нет совсем, зато некроэнергия бьет фонтаном, и это никак не заблокировать. Проще всего, забыть это как страшный сон, но приз заманчив, да и поработать с некроэнергией можно. Естественно, на рожон я не буду лезть, но туда я больше не полезу, пока не буду уверен, что и как делать. Направление понятно, берешь своих гомункулов и работаешь. Вряд ли, конечно, удастся перегнать в своих гомункулов некроэнергию от источника Слизерина, но убедить его начать переработку той некроэнергии, которая уже в нем, возможно. Но там мне находиться противопоказано, а своих гомункулов я никому не доверю, по ним можно навесить на меня кучу проклятий. И где же мне потренироваться? Нужно найти еще один загубленный родовой источник, точнее, проклятый род и потренироваться там. Малфой. Нет, у них не то. Блэки. Возможно, заодно объясняет их закидоны и стремление молодежи свалить из рода или героически самоубиться, но к Блэкам пока доступа нет. Да и легилименция Блэка и Андромеды никаких симптомов не обнаружила. Проблема в том, что о проклятиях, которые лежат на тебе, не принято распространяться. Но есть один вариант, недавно погибший род, загнувшийся от жуткого посмертного проклятия. Род принцев, отловив Северуса после его тренировки с Лили, мы вдвоем отправились туда, где жили его предки по материнской линии. Кому нужно место без места силы? От дома уже и след простыл, маги разобрали и следы почистили. Статут, теперь здесь был Магдловский коттеджный поселок. Мы со Снипом шли вместе под маскировкой. Я пытался подвергать легилименции Снипа. Сопротивления не было, но зная его, он может подсунуть мне любую дезу. Здесь жили твои предки по материнской линии. Это место вызывает в тебе какие-то чувства? План был прост. Род принц, вероятно, загубил свой источник. Расплата за старые игры с темной магией. Эйлин хватило ума отрезать себя от источника и свалить. Но у нее уже были критические повреждения, и она умерла. Хотя, в отличие от остальных, протянула довольно долго. Самое смешное, она, наверное, ничего не понимала. Просто бежала подальше от магического мира. «Нет, мой лорд», — ответил Снейп. «Лжи я не чувствовал, но это не факт. Если воздействие на Снейпа такое же, как на меня, то он должен чувствовать то же, что и я. Можно было, конечно, с ним просто погулять, а потом замерить его некроэнергию, но я не уверен, что этого не заметит Альбус. Не чувствуешь сожаления, что на месте дома твоего деда живут магдлы?» — спросил я. «Я ни разу не был в том доме, мой лорд. Ощущаешь ты какие-нибудь воздействия на себя или свои защитные чары?» — спросил я. «Нет, мой лорд», — ответил Снейп. «И я опять не чувствовал лжи. Только у меня хорошее магическое зрение, и я смотрел на Северуса через призму чар распознавания. Его защита необъяснимо теряла мощность. Довольно незначительно, но теряла. И если у него есть этот симптом, значит, должны быть и остальные. Круция. Я наложил на Северуса палочковый круциатус и бесполочковые заглушающие чары. Защита от обнаружения стояла заранее. Я могучий легилимент, Северус. Хватит лгать. Помимо ослабления своих защитных чар и оттока магической энергии, ты чувствуешь слабую колющую боль по всему телу? Спросил я. Мой лорд, да. Простите, что пытался вам солгать. Я, наверное, просто перетренировался с Еленой, не хотел ныть. Может быть, ты хочешь сказать еще что-то? Спросил я. Нет, милорд, ответил Северус. И опять не чувствую лжи. Как же я привык к своей легилименции, как просто меня без нее обмануть? Круция. Повторил я. Северус, слышать шепот в своей голове, очень плохо. А если окклюмент твоего уровня не может это воздействие блокировать, ситуация отвратительная. Повелитель, спросил Снейп, твоя ложь понятна, зачем темному лорду слуга-псих? Надо быть полезным, иначе умрешь. Но тебе не надо мне лгать, начал я вешать лапшу на уши. Ты не псих. На этом месте, проклятие на роде принц, я уже бывал здесь, сразу после школы. Тогда ощущения были точно такими же. Я решил просто никогда здесь не появляться, сказал Снейп. Правильное решение. Но я опасаюсь, что проклятие будет распространяться, пока не достигнет тебя, как твою мать, и тебе от него не убежать. К Альбусу можешь не обращаться, ему такое не снять. Милорд, спросил Снейп, но я помогу тебе, еще раз, авансом. Мой план прост. Потренируюсь в снятии проклятия. Когда отработаю методы, сделаю нужные инструменты, сниму проклятие с источника Слизерина. Точнее, заставлю его перерабатывать ту некроэнергию, что в нем есть. Потом зайду, лет через 10 проверю, все ли в порядке. А что с источником принцев? Да без разницы. Может, угроблю окончательно, может, так и останется. Снипу от него не жарко, не холодно, еще до его зачатия. Его мать уже отреклась от рода принцев. Снипу главное сюда близко не подходить. Метров 300 будет достаточно. Ключевой пункт – не спалиться перед Альбусом, а то на Снипа попадет подозрение. Но я же не собираюсь снимать с источника проклятие или прямо тут резать людей. Что от меня требуется? Спросил он. Практически ничего, ответил я. Ингредиенты для создания гомункулов. Вы могли взять материалы без моего согласия. Мог. Но Северус, для достижения положительного эффекта ты должен будешь сам убивать своих гомункулов. Но не здесь. Более того, это будет началом твоего обучения. Ты готов? Я тут подумал, может, Слизерин просто хотел кидать свою некроэнергию в Хогвартский источник, а из него кидать детям, но не получилось, и он вошел в историю как один из основателей. Но при работе со Снейпом надо быть очень аккуратным. Пусть кроме зелья и окклюменции он мне ни в чем не ровня, но надо делать все так, чтобы он ничего не понял о целях и методах работы. Нет, методику работы с гомункулами мне не жалко. А вот некроэнергия, большой секрет. А для того, чтобы создать видимость заботливого учителя, можно его обучить паре боевых приемов и полету без метлы, пригодится, если вдруг Альбус подставится. «Да, мой лорд», — ответил Снейп, — «ты даже не представляешь, на что подписался, и пусть твоя преданность будет непоколебимой», — максимально пафосно сказал я. «У меня будет испытательный полигон, да еще Снейп будет мне еще больше должен, ведь это можно оформить как тренировки под руководством лорда. Мой ученик, Альбус уже давно требует с Северуса секретную информацию. Будет тебе секретная информация». Как вскоре расскажет Снейп, лорд увлекся гомункулами и заставил бедного профессора зельеварения ассистировать. «Зачем? Не знаю, Альбус. Может, Волан-де-Морт маньяк и ему нравится убивать? Или разрабатывает жуткие пытки для Горация Слизнарта и Аберфорта Дамблдора? Или разрабатывает лекарства для оборотней? Тем более, что скажет суд, когда ему будут предоставлены доказательства того, что член Ордена Феникса занимается гомункулами, а Альбус Дамблдор того выгораживает». Глава 44. Один день из жизни Аластера Грюма. Пов Аластера Грюма. Сидеть и ждать, пока тебя попытаются убить, это все равно, что терпеть занозу в заднице. Но он, Аластер Грюм, его всегда хотят убить, и надеяться, что традиция будет нарушена именно сегодня, не приходилось. Альбусу повезло, он великий маг, его боятся трогать. А если пробуют, любые атаки вязнут в его защите. А Аластер Грюм просто сильный и очень везучий маг, и его всегда хочет кто-то убить. И судя по его шрамам, иногда у них это почти получается. Пост главы Аврората оказался очень неожиданным. Он всегда командовал отрядом спецоперации и был уверен, что сядет на кабинетную работу, только если ему оторвет все выступающие части тела, и протезы откажутся работать. Но ради хроноворота он готов терпеть. Один из Аластеров Грюмов сидел в кресле главы Аврората и занимался просмотром бумажек, подписыванием ордеров, разносом подчиненных. Честно говоря, на такую работу можно и могло ставить. Единственное, что его смущало, защитные системы Аврората. С одной стороны, должны иметься защитные системы, а если противник их взломает, значит, нужен аварийный выключатель. А если противник доберется до аварийного выключателя? Аластер думал над этим вопросом уже очень давно. Это был один из самых тяжелых выборов в его жизни. Но в конце концов он нашел ответ: сделать один аварийный выключатель и лично отдать его Альбусу Дамблдору, попросив того всегда носить его с собой. Второй Аластер Грюм проводил непрекращающуюся серию проверок подведомственного отдела. Все должны быть всегда готовы к отражению атаки противника. Нельзя допустить диверсию, тем более по непредусмотренному сценарию. А все предусмотренные им сценарии должны быть отработаны, и нечего жаловаться. Подумаешь, ворвался в душ под маскировкой и всех оглушил. Никто не ожидал, что вы, без палочек или предварительных чар, победите. Но могли бы хотя бы раз в него попасть или суметь тревогу поднять. Зато теперь моются с волшебными палочками в наручных кобурах. Некоторые женщины, правда, умудрились обвинить его в сексуальных домогательствах. Теперь вы не женщины, вы авроры, постоянная бдительность. Но в новобранцах-женщинах есть и плюсы. Его волшебный глаз может видеть сквозь одежду, если, конечно, она специально не обработана, как форма пожирателей и мракоборцев. Так что можно мгновенно по одежде определить женщину с мозгами от женщины без мозгов. Женщина с мозгами ходит в непрозрачной для него одежде. Теперь можно провести собеседование по одному взгляду. Это очень экономит время. Правда, непонятно, почему они недовольны, когда он сразу показывает на дверь. Третий Аластер Грюм проверял недоучек и занимался обучением подрастающего поколения. На него регулярно приходили жалобы за жестокое обращение. Какое жестокое обращение? Вы с ума сошли. Если я не буду их бить, их будут бить пожиратели, а никто не запрещает им обороняться. Непростительные, это ложь. Единственное, когда он использовал Империус, на курсах борьбы с Империусом, обязательных для каждого аврора, никаких круциатусов и пыточных, зазевался на занятии, получая ступифай. Сумел увернуться, отбить и контратаковать? Молодец. Не сумел? Полежишь на полу без сознания до конца занятия. А то, что ты должен был слушать лектора, пока Аластер Грюм подкрадывался сзади в мантии-невидимке, твои проблемы. Хотя, после того, как один из оглушенных упал в котел, ничего страшного. Через месяц его вылечили. Даже следов не осталось, он решил на зельеварении этого не делать. Тут Аврорат, а не Хогвартс, никто не будет тебе сопли вытирать. Рабства нет, уходи в любой момент и насильно мы к себе никого не тащим. Получил от Грюма темную магию, только на спаррингах в полный контакт на последнем курсе и на выпускном экзамене. Он всегда рассчитывает свои силы, а то бы никто, кроме Кингсли Бруствера, академию живым не закончил. Он знал и без Лиги Леменции, его никто не любит. Он делал то, что должен, а все его ненавидели, и враги, и друзья. Но он не думал отступаться, у Авроров и так самое большое кладбище, возможно, он сумеет сделать его чуть меньше. А эти ускоренники, мать твою, программу так порезали, что им бы он доверил только кабинетную работу. Ну или восстание домовиков подавлять. Четвертый Аластер стоял в оцеплении лондонского метро. Проклятый Тлаутли-Пуцли, когда же ты на прорыв пойдешь? Я от скуки умираю. Когда тебя убьем, куски твоего дымчатого псевдотела засунем в хрустальные шары для гадания, и он подарит их тем, кто называл Аластера Грюма параноиком. Это будут медали. Постоянная бдительность. Одно хорошо, можно проверять бдительность тех, кто с ним стоит в оцеплении. Жаль, Альбус запретил использовать боевую тревогу и смотри, Тлаутли-Пуцли справа. Что пялишься, салага? Иди ищи гнездо этого Тлаутли-Пуцли. И чтобы к обеду нашел 10 его потомков, иначе спарринг. Пятый Аластер читал книги и тренировался. Эту дымную кляксу из метро будет ждать сюрприз. Также он думал, что из этого протолкнуть в учебную программу Эврората. Например, вот это. Морской змей, проглотивший китайский флот в 14 веке. Правда, он считается мифом и легендой, и никто никогда его не видел. Шестой Аластер Грюм наслаждался. Что может быть лучше, чем в составе команды боевых магов бегать по экстренным вызовам? Табанша была очень злая. Может, сам знаешь, кто над ней надругался, а недавно было полнолуние. Черт, с оборотнями что-то не так. За последние полгода они убили оборотней больше, чем их должно быть в магической Англии. Он уже разбил рожу в кровь главе отдела статистики и попытался его уволить. Считать учись, недоумок. Альбус, правда, предположил, что сам знаешь, кто что-то делает с оборотнями, а им просто сплавляет неликвид. Но что это меняет? Альбус, как всегда в своем репертуаре, брать оборотней в плен. Нет, когда он бьется с оборотнем один на один, он так и делает. Но когда на тебя лезут полтора десятка тварей ха-ха-ха-ха-ха в полнолуние, он уже написал Альбусу ответ. Прошу обеспечить каждого Аврора бузинной палочкой. Очень хотелось убить Хагрида. Шестой мантикора-краб за сегодня. Хагрид, недоумок, сказал когда-то, что хочет скрестить мантикору и огненного краба. Полувеликан без образования и тем более не химеролог попал в яблочко. Получился жизнеспособный вид, нечто размером с акромантула и близкое к нему по боевым характеристикам. К счастью, с мозгами долгоносика и не умеющие работать в команде с представителями даже своего вида. Для нормального мага такая тварь не представляет угрозы, но нормальный маг должен 7 лет учиться в Хогвартсе, а потом 5 в Академии Аврората. Итого 12 лет, а эти твари метают икру как лягушки и без добавок к питанию вырастают как лошадь меньше, чем за год. Кроме того, у магов есть семьи и дети, в отличие от него, глупо от всех их ждать постоянной бдительности. Пожирателям всего делов, держать мантикора-крабов после вылупления в отдельных вольерах, кормить с добавками, а потом подкидывать одноразовыми порталами. Какая-нибудь тварь убьет кого-нибудь, а не убьет, хоть отвлечет. Он уже подал несколько прошений запретить порталы. Седьмой Грюм тренировал салак из Ордена Феникса. Где лангботомы? Подмор. Амелина, как вы посмели умереть раньше сам знаешь кого? Нормальных боевиков почти не осталось. Восьмой Грюм составлял планы боевых операций. И пусть планы живут до первой встречи с противником, пригодятся. Девятый Грюм отдавался своему хобби – расследованию убийств и патрулированию инкогнито. В последнее время довольно часто за сложными для маглов случаями убийств или нападений стояли пожиратели смерти. Вот сейчас он обнаружил подозрительные следы магии в магловском квартале. Хотелось вызвать подмогу, но не на каждый же пуг звать подмогу. По инструкции, следует хотя бы известить Аврорат, где и чем он занимается, чтобы могли потом найти его труп или оказать помощь. Но он никому не доверял. Везде могут быть агенты пожирателей. Он даже Фениксу Альбуса не доверял. После тщательного сканирования он зашел в магловский дом, который приглядел. Там лежала без сознания женщина, на которой было наложено отсроченное проклятие. Были отчетливые следы аппарации отсюда. Без его интуиции понятно, это ловушка. Значит, надо заняться его вторым любимым хобби – ловля на живца. Проверить на наличие магловской бомбы. Нет, бомбой его не убить. Хотя, если как в последний раз в качестве поражающих элементов набить ее гоблинскими кинжалами. Проверим на отравляющие газы, радиацию и прочее. Заходим внутрь. Главное, не становиться под люстру. Лампочки могут быть наполнены чем-то горючим. Например, диким огнем, как в прошлом месяце. И хоть проверка показала, здесь все чисто, но люстра ему не нравится. Это вполне может быть хитро замаскировавшийся боевой голем, как 4 дня назад. Может, лучше прямо отсюда ее приложить чем-то? Нет, тогда он потеряет преимущество неожиданности, он же под маскировкой. Все считали Грюма параноиком, но он не был параноиком. С ним всегда происходили странные случаи, даже когда он был подоборотным в магловском мире. Его пытались сбить грузовиком, ни с того ни с сего, мчавшийся мимо грузовик свернул, перепрыгнул через бордюр тротуара и едва не впечатал его в кирпичную стену. Ему в последний момент чудом удалось отпрыгнуть и откатиться в сторону. Это было лишь одним из тех несчастных, но глупых происшествий, которые время от времени наполняют жизнь самого известного Аврора. Он отскочил, и не зря. На внутренней стороне бампера были сделаны очень нехорошие руны, а пустые глаза водителя не оставляли сомнений. Им управляли со стороны. Потом ему повстречалась малоприятная троица незнакомцев, один с ножом, а двое с обрезками труб. Интересно, что при этом они даже не снизошли до такой простой и обыденной вежливости, как попросить мой бумажник, а сразу приступили к делу. Он отпарировал сразу же, как заметил вокруг людей странное сероватое свечение, так что взрывом его не зацепило. Он всегда проверял свои посылки вне дома, но то, что бомбой окажется сова, не ожидал. Половина защиты слетела. Или вот в целях конспирации он решил прибыть на место под оборотным и взял такси. Таксист Магдл напал на него с гоблинским клинком. Раньше было просто. Идиоты пытались его заавадить со сверхдальних дистанций. Идиоты. Авада летит медленно, светится и свистит, то есть дозвуковая скорость. На такой дистанции он и без ног и магии увернется. А вот теперь его регулярно пытались застрелить из магдловского оружия. При этом вопрос, из чего стрелять и чем, был открыт. Сначала были обычные пули, пропитанные кровью дракона. Потом перешли на лунное серебро и мифрил. Затем решили забыть о снайперских винтовках. Последний случай был интереснее. Зачарованный мифриловый снаряд из переделанной магдловской противотанковой приблуды. Тогда его знатно тряхнуло. Походу, среди пожирателей есть магдлолюбцы. Или Уизли под Империусом чудит. Кто бы мог подумать, что этот рыжий подкаблучник столь талантлив. Зато потом набежало столько невыразимцев и утащили к себе то, из чего в него стреляли. Невыразимцы. Проклятые анонисты, которые не могут отличить женскую грудь от квафла, потому что ни того, ни другого в руках не держали. Чем вы занимаетесь в отделе тайн? Где супероружие против Волан-де-Морта? Хотя, за хроноворот я вас прощу. Почти. А ведь это происшествие только за нынешнюю неделю, а сегодня, вторник. Как они его выслеживают? Он же отказался от услуг секретарей, домовиков, да даже уборщика. Он всерьез подозревал в шпионаже бумажные самолетики, которые разносят почту в министерстве. А еще, став главным Аврором и повысив свой допуск, он прочитал ряд особо запрещенных книг. Невероятно, оказывается, есть проклятие, маскирующееся под собственную тень. Теперь он периодически кидал в свою тень Finiti Incantatim. Постоянная бдительность. Аластер Грюм стоял и думал, что делать с люстрой. В конце концов, запустил в нее Эваниска. Она перестала существовать. Значит, люстра ни при чем. Он проверял рисунок ковров и обоев на руны. Нет, все чисто. Сейчас глазом посмотрит под землю. Проверит трубы, проводку. Можно подходить к телу. Однако тут случилось то, чего он не ожидал. Прямо в середине зала, рядом с трупом, возник на редкость огромный цербер. Как? Очень просто. Тварь закинули туда обычным порталом, тарелкой, которой оно сжимало в средней голове. Более того, на каждой голове был ошейник. Один блокировал связь, второй – перемещение, а третий был сильным защитным артефактом. Опять как в тот раз с Химерой. Аластер сразу же запросил подмогу и попробовал переместиться, не получилось. Цербер мгновенно кинулся на Грюма. Защита начала истощаться. На рефлексах Грюм бросил множество палочковых заклятий оглушения и усыпления. Ноль эффекта. Добавил таранное, тварь немного отлетела, но повреждений не получила. Аластер был многогранным специалистом. Цербера легко успокоит музыка. Он начал петь единственную песню, что знал, гимн Хогвартса, выучил в детстве и наколдовал запись музыки. Но тварь все равно кинулась на него. Не прекращая петь, он вновь атаковал. Странно, он знал, что плохо поет, но вроде бы Цербер непритязательный слушатель. Предыдущий главный Аврор был хорошим, знающим человеком. Как он любил говорить, на лбу любого существа есть точка, находящаяся на пересечении двух линий. Одна линия проводится от правого уха к левому глазу, вторая от левого уха к правому глазу. Надо бить ударным заклятием помощнее, на глаз существа выше точки пересечения этих линий, это гарантированно убьет мозг. Предыдущий главный Аврор умел убивать. Мгновенно сделав нужную работу, Грюм ударил заклятием горного разрушителя в среднюю голову. Он надеялся, что как минимум мозг одной головы умрет, а там повторить еще два раза и можно пускать на ингредиенты. Но то ли тварь крупная, то ли защитный ошейник качественный, тварь отлетела, потекла кровь, но даже средняя голова осталась в боеспособном состоянии, никаких разбрызганных мозгов. Дальбуса и своих не дозваться. Засыпать эта тварь отказывается, несмотря на трансфигурированные из штор флейту и арфу. Но все равно, продолжу петь. Тварь вновь прыгнула. Была идея ударить копьем драконоборца в сердце, но тогда чудовище все равно его раздавит своими зубастыми пастями. Поэтому, в тот момент, когда существо прыгнуло, он рванулся вперед и в сторону, запустив пробой защиты энергетический кулак и разрушение артефакта в ошейник на левой голове, чтобы повредить его и суметь дозваться своих. Однако существо двигалось быстрее, чем он рассчитывал, и его чары ударили мимо ошейника в основании шеи. Мускулы шеи приняли на себя энергию атаки, хотя там мгновенно вздулась большая гематома. Удар, хоть и неудачный, заставил Цербера испустить пронзительный вопль с двух голов и хрип с одной. Существо затрясло головой и, стремительно развернувшись, снова бросилось на него. На этот раз с грозным низким рычанием оно прыгнуло вверх, и он понял, что теперь уклониться он уже не сможет, даже под чарами ускорения, а замедление на эту тварь не действует. Трансфигурировавшиеся от бесполочкового заклинания ногти на левой руке поранили ладонь и потекла кровь. Мгновенно с раны был наколдован щит крови, в который уперлась тварь. Сразу же после этого он наколдовал плеть крови. Несколько ударов плетью дали несколько поверхностных ран Церберу и лишили его глаз, всех шести. Но тварь упорно продавливала щит крови и даже без глаз чувствовала его, может, слышала стук сердца или запах, даже сквозь защиту. А может, просто чувствовала магию. Обычную собаку можно было поднять при помощи чар левитации, но не эту. Он бы давно использовал крылья света и начал расстреливать тварь сверху вне ее досягаемости, но человек жив, а его нельзя оставлять с этой тварью. По этой же причине отпадает ряд особо убойных площадных атак. «Авада Кедавра! Авада Кедавра! Авада Кедавра!» – прокричал он. Логично, три авады, по одной на каждую голову. От авады одна из голов опадала, чтобы через долю секунды вновь начать работать. А три авады за долю секунды, тут нужен сам знаешь кто. Круция. Одна из голов завизжала, а две другие еще больше разозлились. Империя. Не сработала. А ведь если бы Империус действовал на всю магическую живность, не надо было бы преподавать уход за магическими существами. Прежний главный Аврор учил, как бороться с зубастыми тварями. Например, как хватать тварь за шкуру и мясо по обе стороны шеи и под челюстью. Сейчас плеть крови причудливо трансформировалась, напоминая огромного осьминога, схватила тварь у каждой головы. Новые руки плети метнулись вперед и вверх, и он напрягся, изо всех сил пытаясь удержать равновесие в момент столкновения. Это создание магическое, весит много больше его и, кроме того, находится в движении. Ничего, у него в защите есть противоперегрузочные чары, поглощение импульса и гашение инерции. В воображении Аластера промелькнула малоприятная картина откушенных рук, но все-таки ему удалось поймать зверя под челюсти плетями крови и попытаться удушить палочкой среднюю голову. Повинуясь его воле, схваченный Цербер подался вперед, навстречу потолку. Грюму удалось удержать захват и погасить инерцию движения, так что сила броска не сшибла его на пол. Чары фильтрации звука сообщили, что если бы не они, было бы больно, громкость рычания твари превысила болевой порог, а всего в футе от лица истекали слюной зубастые пасти Цербера. В этот момент Аластер внезапно понял, что не совсем представляет, что ему делать дальше. Так они и стояли, Аврор-инвалид и огромный трехглавый Цербер, который не смог встать на задние лапы, потому что головами упирался в потолок. А ведь первый и второй этаж в зале совмещенные. Грюм не сдавался, вновь и вновь кидал модифицированные режущие чары и чары гильотины в брюхо, пах и шеи твари. Головы срубить не получилось, а то, что тварь не сумеет иметь потомство, слабое утешение. Тварь получила множество поверхностных ран, но это не мешало ей жить. Он трансфигурировал потолок и попытался сжать одну из голов твари, не получилось. Зато удалось у средней головы вскрыть еремную вену и сонную артерию. Тварь истекала кровью, но у нее есть все шансы прожить дольше него. Конечно, очень хотелось резануть плетью крови по брюху, но даже одна разветвленная плеть крови – достижение, достойное Азкабана, и вряд ли он сможет нанести достаточно глубокую рану. Тем более тогда зубы твари сомкнутся на его голове. Не найдя ничего лучше, он швырнул подряд два копья драконоборца в сердце Цербера. Тварь забилась в конвульсиях, но не думала умирать. По крайней мере сразу. Цербер высвобождался из захвата, пытаясь перегрызть жгуты крови. Грюм прямо во рту у него мгновенно обратил свою кровь в кислоту, увеличив ее объем, и отшвырнул тварь, развеивая импровизированные руки плети. Зверь же отлетел назад, перевернулся, каким-то чудом сохранил равновесие, но когда его лапы коснулись пола, из горла его вырвался звук, похожий одновременно на стон и рычание. Затем он рухнул головой вперед. Аластер успел попасть костедробителями в правый череп и слегка задеть темными лезвиями копьями тьмы правую переднюю ногу, как зверь снова оказался на лапах, двигаясь куда быстрее, чем могло прийти в голову. Тварь тут же поджала правую переднюю лапу, балансируя на оставшихся трех. Цербер продолжал рычать, не сводя с Аластера грюма взгляда, пустых глазниц. С его нижних челюстей обильно текла слюна, смешанная с кровью. Пока тварь рычала, она получила десяток заклинаний, общим сроком на пожизненный Азкабан. Цербер покрылся ранами и язвами, опухолями и выглядел как пес-зомби. Но, к сожалению, до него очень плохо доходило, что он уже мертв. На этот раз Цербер все-таки двигался несколько медленнее. Возможно, Аластеру Грюму и удалось бы добить тварь стандартными методами, но он не стал рисковать. Почувствовав слабость из-за кровопотери, Аластер новыми плетями крови схватил пса и откинул в сторону. Только вместо, куда падал Цербер, он уже наколдовал разлом тьмы. Вне магического зрения это выглядело пятном грязи, размером с бассейн, поглотивший кусок пола и стен. Намного более обширный кусок, чем он планировал, именно поэтому колдовать это рядом с собой плохая идея. Но в магическом зрении, даже без своего глаза он ощущал какой-то безумный хаос. Цербер упал туда словно в глубокую лужу. Раздался жуткий вой и тварь стала растворять заживо. Поразительно, но даже с растворенными до кости ногами оно пыталось оттуда вылезти. Аластер добавил несколько таранных заклинаний, ударив сверху вниз, и тварь упала в нокауте. Мгновенно, головы, коснувшиеся черной грязи, стали растворяться. Цербер был повержен. Неплохой план по ликвидации Аластера Грюма. Однако все только начиналось. «Вы окружены, сдавайтесь». Он услышал снаружи голоса собственных подчиненных. «Черт, сражаться с ними нет смысла. Он в любом случае проиграет. А если они позовут в качестве подкрепления его из прошлого, а здесь был такой выброс темной магии, что ему не поверит, что он не пожиратель смерти. Он в этом уверен, он же их сам тренировал». Хотя ошейники Цербера сгинули вместе с тварью, решение пришло мгновенно. Открылся канал связи с Альбусом. Аластер начал срочно звать его на помощь. «Не смейте заходить внутрь, у меня заложники!» Закричал, изменив голос, Грюм тем, кто стоял снаружи, а сам продолжал звать Альбуса. Мгновенного штурма не последовало. Вскоре словно из ниоткуда возник Альбус. «И как это понимать? Проверка бдительности?» Спросил Альбус. «Хорошо, что у них есть способ узнать друг друга». Сейчас он был уверен, перед ним Альбус. «Но надо проверить, что я сделал 4 года назад с женой японского посла», спросил Аластер якобы Дамблдора. Раздался печальный вздох. Потом последовал ответ. «Ты решил, что не помешает проверка бдительности, и подправил, как считал нужным, вышивку на ее платье. На самом деле, получилось 2 иероглифа, и она вышла на официальный прием. У нее на одной груди было написано «дешево», а на второй «вкусно». Был скандал. «Отлично. Ты, Альбус, а теперь проверь меня», — приказал он. «Расскажи мне о делах 54-18А, 17-136С, 31-18Х, 156-4ДБ. А что там рассказывать? Мы классно утерли нос этим макаронником, лягушатником, колбасником и узкоглазым, и почти не было потерь. Во всяком случае, с нашей стороны. И вообще, это не считается, это известно любому с нормальным уровнем допуска». «Да, но так ответить можешь только ты», — сказал Альбус. «Что произошло?» Альбус взмахнул палочкой, и проклятие с женщины мгновенно спало. «Ублюдки!» Думал, рядовая операция, а пришлось сражаться с Цербером. Он не засыпал от музыки, наверное, его сделали глухим при помощи темной магии. Пришлось не ограничивать себя в средствах. Оказалось, что на меня просто хотели натравить моих же людей и меня из другого временного потока. Наконец-то что-то новое, а то мне уже надоело чудные яды сдавать в отдел тайн. Будь осторожен, Аластер. Остальных я отпущу, скажу, что заложник спасенный в них нет нужды. А что с этой женщиной? Почему именно ее использовали в качестве приманки? Магла, вроде жива, сейчас подвергнули гелименции. Через 2 часа, после решения всех проблем, Аластер расследовал дело о том, как его чуть не прижали. Магла, похоже, не при делах, однако от нее вел след к ее любовнику, к местному идиоту. Его подчиненные уже того проверили, ничего не нашли, но он знал, его подчиненные работают неаккуратно, надо все проверить самому. Довольно известный магловский художник, бабник и наркоман. У художника было хобби – устраивать оргии, чтобы получить силу. Колдун. Место таких – в Азкабане. Но тот художник не был ни магом, ни сквибом. Маг был недоумок. Его хоть и взяли на заметку как потенциальную угрозу статуту, на самом деле, чтобы свалить на него что-нибудь паранормальное в подходящий момент, но не трогали статут. Пусть маглы сами разбираются. Он послал своих подчиненных найти улики, связывающие этого человека и нападение на него, но те не нашли. Кретины. Все придется делать самому. И сейчас он посетил квартиру-студию этого художника. Естественно, Аластер наложил на себя очень качественную иллюзию. Она даже эти новомодные магловские видеокамеры обманывала. Он постучал в дверь. «Кто там?» – спросил некто. «Я пришел купить ваши картины», – ответил Аластер. «Приходите завтра, у меня выходной, а у меня, нет, бесполочковая лохомора, бесполочковые парализующие чары и палочковая легилименция», и начинается допрос. Через полчаса он понял, ложный след, просто наркоманный идиот, которому видятся глюки, обещающие силу за сексуальные действия ненасильственного добровольного характера. Причем он сам в это верит. Надо набрать у него воспоминания и рассказать Альбусу про силу любви. Безусловно, это не лучший представитель человечества, но сажать его ни за что. Да если на то пошло, он не гражданин магической Великобритании. Ну что же, он сотрет ему память. Человек получил порцию обливайтов и лег спать, а Аластер занялся обыском квартиры, ведь этого вполне могли использовать в темную. Он проверит абсолютно все его вещи. Через час Аластер понял, Магдл неплохо рисовал и не только голых баб и оргии. Особенно Аластеру понравилась вот эта картина. Такая милая лужайка, так и хочется дотронуться. Ну нафиг, не будет он ни к чему дотрагиваться, вдруг проклято. А ведь так хочется. Аластер тряхнул головой, начал махать палочкой. Голова прояснилась, начал накладывать диагностические чары. Чисто, чисто, чисто. Хотя, вот эта вот милая лужайка проклята, и очень качественно, но только против магов. Все, он узнал достаточно, надо вызвать подмогу, и пусть аккуратно опечатывают вещдоки. Через 2 часа Аластер сидел в кабинете Альбуса. Альбус, как глава Ордена Феникса, убедил его докладывать о своей деятельности раз в день. «Аластер, — говорил Альбус, — твои результаты впечатляют. Подбор кадров, подготовка людей, планирование операций, подбор зелий, расчет углов обстрела, каждый в команде использует свои сильные стороны, снижение потерь в операциях. Несмотря на твою репутацию и что бы о тебе ни говорили, ты бережешь людей. Например, твои новые циркуляры, когда операция, в которой есть потери среди авроров или гражданских, считается провалом. Еще бы ты сам не подставлялся. Но твои методы, что не так? Ты не имел права вламываться в дом того магла, не имел права стирать ему память. Я глава Аврората, я могу сам для себя выписать ордер на обыск. Я раскрыл подлый план пожирателей. Они хотели убить меня Цербером, потом столкнуть меня с самим собой. А зная мою дотошность, они знали, что я пойду проверять тот дом. Их бы я заметил, они не стали соваться. Очень качественно прокляли картину того бабника. Особое проклятие, которое действует только при определенном уровне чувствительности, то есть рассчитано на мой магический глаз, из-за чего эти недоумки его пропустили. 1000 нарядов вне очереди. Благодаря мне все обошлось. Знаю, Аластер, я готов закрыть глаза на этот случай. Будь поаккуратней. Но ведь таких случаев, много. Альбус достал бумагу и начал трясти перед Грюмом. «Аластер, это заявление на тебя. 17-е за неделю. Рита Скитер обвиняет тебя в том, что ты выкинул ее из окна борделя. Я глава Эврората, а не учитель манер. Жаль, она не убилась. Проститутка. Она сама со стыда выкинулась. А если серьезно?» — спросил Альбус. «Альбус, смотри, вот подписанный мной ордер на проведение спецоперации. Я сидел в засаде на Садома за бонд-доминанта, а она притащила свору журналистов. Уверен, она служит сам знаешь кому. Я решил устранить помехи в проведении спецоперации. Я, как Аврор с многолетним опытом, знаю, что для устранения помех в спецоперации лучше всего подходит заклинание Легилиминс. Я почти прошел ее защиту, но она предпочла выкинуться из окна, чтобы разрушить визуальный контакт. Странно, сказал Альбус, проверяя ордер. Обычно ты сначала сделаешь глупость, а потом приносишь бумагу. И химический анализ показывает, что подпись и печать поставлены позже произошедшего инцидента, а здесь все в порядке. Не верю, что ты изменился. Как ты сумел меня обмануть, Альбус? Ты же сам выдал мне хроноворот. Понятно. Ладно, пропустим жалобы на тебя от авроров, курсантов, стажеров. Аластер, будь аккуратен с темной магией. Альбус, не начинай. Что мне, убиться при исполнении? У меня слишком мало времени, чтобы стать наркоманом. Еще ни один главный аврор не умирал своей смертью. Я не провожу темные ритуалы, я не устраиваю жертвоприношения. Пока я не пытаю Круциатусом в Академии Аврората, у меня все в порядке. И не смей меня отправлять на заслуженный отдых, пока сам знаешь, кто коптит небо. Воцарилось неловкое молчание. Эта история про темную магию попахивала дерьмом. Больше всего это напомнило притчу об одном известном зельеваре, случайно принявшем яд, от которого не было противоядия. Перед ним немедленно возник вопрос, принял ли он смертельную дозу. Он заглянул в классический учебник, который сам и написал за несколько лет до этого. Доза смертельна. Тогда он обратился к другому справочнику, автором которого был другой известный специалист по ядам. В соответствии с ним он получил лишь часть летальной дозы, принимая во внимание вес его тела и индивидуальные особенности. Что ему оставалось делать? Он сел и стал ждать, надеясь, что в данном случае прав не он. «Ты лучше скажи, что с картиной?» – спросил Грюм. «Очень качественное проклятие. Оно теперь неактивно». Альбус снял ткань с картины, стоявшей в углу. На ней был изображен небольшой мыс, вдававшийся в озеро, покрытый травой, и что-то яркое, блестевшее справа фрагментом. Альбус направил туда бузинную палочку, дыхнул на картину, на миг затуманив рисунок, потом щелкнул ее ногтем, передав кроху магической энергии. Картина зазвенела, как стеклянный колокольчик, потом ожила, как колдофата. Задвигались, запульсировали тени, и над озером на картинке наступил вечер. Альбус провел над картиной рукой, и изображение замерло. Снова озеро, трава, свет солнца. Твоя магическая энергия бы покидала тебя вместе с жизненными силами, делая рисунок все более реальным. Ты бы умер от магического истощения. Очень тонкая работа. И необычная, ответил Альбус. Картина будет исследована и уничтожена. А теперь поговорим о твоей работе как главы Аврората. Что не так, Альбус? Ты в курсе, сколько ты выписал ордеров? Не считал, но недостаточно. Ты выписал ордеры на обыск всех древнейших и благороднейших, включая Сьюзен Боунс, чьи родители погибли, сражаясь за Орден Феникса. Самой Сьюзен нет 3 лет. Всех надо проверить, Альбус. Все под подозрением, а невиновных не существует, есть разные степени вины. Как ты собираешься проверять Блэков? Их дом абсолютно недосягаем, даже неосязаем. Нет ничего глупее, чем написать указ, который нельзя выполнить, в розыск ту старую ведьму. Ее вызвали по делу ее сына, а она даже на письма не отвечает. Обыск у Малфоев ничего не дал. Мы только нарвались на встречный иск. А Ластер, никто не будет держать дома ничего компрометирующего. Все запрещенное в Гринготтсе. А достают только когда требуется, сообщил Альбус. Ладно, я ожидал нечто подобное, пояснил глава Ордена Феникса. Забудем о древнейших и благороднейших. Ты выписал ордеры на обыск всех чистокровных магов в магической Англии. То есть если у тебя оба родителя, маглорожденные, то ты чистокровный в первом поколении, тебя надо обыскивать, даже если ты несовершеннолетний, и правильно сделал, да, то есть ты должен обыскать сам себя. А Ластер, Англию разделили не по чистоте крови, иначе бы Уизли были за Волан-де-Морта, как и Андромеда Тонкс. Маги воюют за лучшее будущее своих детей, но нечто похожее я от тебя ожидал, признался Альбус. «Аластер, ты объявил обыск всех магически защищенных домов Англии, всех, даже заграничных посольств, а посольство считается территорией другой страны, у тебя нет таких полномочий, я не вижу проблемы, а я вижу, кроме того, что это фактически объявление войны. 4 года, Аластер, именно столько времени нам потребуется, чтобы обыскать все это текущими силами Аврората, не отвлекаясь больше ни на что, работая без сна, отдыха и еды, не встречая сопротивления. Естественно, мы не можем обыскивать сразу всех, и запрещенные предметы будут просто перемещаться из одного дома в другой. Ты должен сужать область поиска, а не расширять ее. Ну надо же с чего-то начинать. Да, надо. Именно поэтому твои подчиненные начали с самого защищенного дома в Англии, моего. Хорошо им хватило ума лишиться сознания об первые же защитные чары. Сопляки, я думал, хоть до середины защиты дойдут, пошутил Грюм. Аластер, это не шутки. Тебе невероятно повезло, что я сумел остановить твою спецоперацию до ее начала. Все эти твои ордеры теперь недействительны. Отзови их, а новые выписывать мне можно? Спросил Аластер. Можно, только их должен одобрить я. И перед тем, как принести их мне, не 40 мешков, как вчера. Пусть их просмотрит твой новый заместитель, назначенный мной Кингсли Бруствер, и чтобы никаких бездоказательных ордеров мне не приносил. Альбус, по старой дружбе, давай 10 ордеров без доказательств в день, нет, 7, нет, 5, 3, или ищи себе нового главного Аврора. Аластер, я как глава ордена Феникса приказываю тебе, прекрати заниматься ерундой. Если я не увижу мотива в обыске именно этих людей и хоть каких-нибудь улик, не будет и обыска, никаких обысков без улик, иначе, отберу хроноворот, по рукам. Альбус, я думаю, что Скитер работает на сам знаешь кого, а Ластер, она, журналист, чем больше грязи она нароет, тем больше у нее будет денег, это, как и проплаченные статьи, входит в термин свобода слова, давай запретим свободу слова, нет, это не наш путь, кроме того, если мы что-то запретим, только привлечем к этому популярность. Альбус, эта овца назвала меня в своей статье боевым пидорасом Аврората. Она позорит наш имидж. Ты сам виноват. Ты говоришь слово «задница» лишь немногим реже, чем постоянная бдительность. Зачем ты сказал тому человеку? Я засуну тебе свою деревянную ногу в жопу так глубоко, что влага на ступне утолит тебе жажду. Альбус, ты видел того олуха? Начал возмущаться Грюм. Он с 20 метров ступив им мазал. Не знаю, как он к нам поступил, кому дал взятку, и учиться он не желал. Обычно я оскорбляю людей, чтобы они начали заниматься усерднее или чтобы проверить, каким именно образом они в своих мыслях захотят меня убить, а этот, услышав фразу «ты ничтожество», разревелся. Какой Аврорат с такими навыками, зато теперь тихо мирно живет на гражданке, живой. А насчет моего имиджа, почему каждый раз, когда некто попадает в сраную дыру, зовут меня на помощь? Теперь ты не просто боец, ты глава Аврората. Хотя бы иногда изображай культуру поведения. И отстань ты уже от Скитер. Если с ней что случится, нам будет очень тяжело доказать, что ты ни при чем, приказал Альбус. Но Альбус, продолжил Грюм, из ее статей можно решить, что ты садомаза бонд-доминант. Это ложь сам знаешь кого. Да еще она позорит Орден Феникса. Аластер, это просто газетная утка. Люди могут думать, что захотят, и вообще, что ты предлагаешь. Орден Феникса выйдет на улицу, неся транспаранты «обезглавим тех, кто считает нас любителями насилия», или посадить Скитер, а может быть сразу, поцелуй дементора, ведь нам вполне по силам отловить одного дементора, надо ответить сам знаешь кому тем же, предложил Аластер. И как же, говорить про него бояться, чтобы мы не сказали, мы его не очерним, а только больше людей запугаем. Публикация его родословной лишь убедит людей без связей, что можно всего добиться, главное, использовать темную магию и убивать побольше. Аластер Грюм максимально ослабил свою окклюменцию и посмотрел в глаза Альбуса. Ходят слухи, что ты лучший волшебник, чем сам знаешь кто. Предлагаю начать распространять слухи, что Альбус Дамблдор превосходит сам знаешь кого не только как маг, но и как мужчина. Как распространять? Прикажи хогвартским домовым эльфам всюду писать у Альбуса Дамблдора, огромный член. Аластер, я думал, что ты нечто дельное предложишь, это лишнее. Попался. Значит, тебе можно незаконно легилиментить главу Аврората, а главе Аврората нельзя легилиментить Скитер. Хватит. Я ищу причины, почему я не должен этого делать, а ты ищешь причины, Для чего это нужно? Именно поэтому тебе нельзя незаконно легилиментить. Тогда другая идея. Давай ударим сам знаешь кого по его гордыне. Недавно он убегал от меня, прихватив труп пожирателя. Я предлагаю разрекламировать этот случай. И как же? Надо сделать качественный агитплакат. А то от этих магическая Англия надеется на тебя, родина зовет, остановим темную угрозу, меня уже тошнит. А от последнего Кингсли начинает ржать да упаду. Никогда не думал, что сегодня скажу это, но возможно, что ты прав. Я уже нарисовал пробный образец, заклинаниями, естественно. Аластер Грюм достал тубус, потом вытащил оттуда плакат и начал его разворачивать. В цвете, довольно неплохо, в стиле цветного колдофота, был во весь рост нарисован Аластер Грюм. В руке он сжимал волшебную палочку, а деревянной ногой давил змею и крошил человеческий череп, то есть то, что являлось эмблемой пожирателей. За спиной Грюма был Азкабан. Рядом был карикатурно изображен истекающий кровью убегающий Волан-де-Морт. Также была надпись через весь плакат. «Аластер, ты ведь не успел пустить это в серию?» «Нет, решил сначала тебе показать. 1000 очков Аврорату. Аластер, ты хоть понял, что сделал? А что не так? Во-первых, ты нарисовал себя очень реалистично, со всеми шрамами и увечьями. После такого мало кто захочет в Аврорат. Во-вторых, на заднем плане Азкабан. Очень нелицеприятная часть магической Англии. Чудовищная ошибка министерства, союз с дементорами. Более того, все дементоры перебежали к Волан-де-Морту и являются одним из самых пугающих его орудий. Также ты с абсолютной достоверностью нарисовал свою волшебную палочку. Я не верю в суеверия, но многие верят. А маленькая палочка означает проблемы с характером. Но все это более-менее терпимо. Меня волнует надпись. Сначала я хотел написать «Сделай или умри», пояснил Грюм. Потом решил, что лучше написать «Умри, но сделай». Подумал, что это плохо скажется на вербовке. Добавил убегающего сам знаешь кого, раздавленную змею и череп, как у пожирателей на метке, и сделал новую надпись. Вот надпись категорически непригодна. Я-то понимаю, что это про Волан-де-Морта. Но как другие это поймут? Аластер, о чем ты думал? Аврорат, гоняем лысого. Конец по Фаластера Грюма по Фальбуса Дамблдора. Альбус Дамблдор тщательно изучил картину Макгла, на которую Волан-де-Морт наложил проклятие. Том, ты даже не представляешь, насколько ты гениален. Твои бы усилия и в мирное русло. Но изучение картины навеяло мысли, очень нехорошие мысли. Отправившись в отдел тайн, он нашел зеркало Ейналиш и проверил его. Подделка. Значит, настоящие Ейналиш Тома. Надо начать расследование, чтобы выяснить, когда Том украл настоящие Ейналиш, в сговоре ли он с попечителями или с отделом тайн. Альбус вновь смотрел на картину, немерено темной магии, но почти незаметно. Проклятие по принципу вампира, да еще и кое-какие модули с зеркала Ейналиш, которые не показывают то, что ты хочешь, а заставляют верить, что именно это то, что ты хочешь. Проклятием Альбуса не удивишь, но это почти совершенство. Вместо грубой силы вкрадчивый голос, вместо внешнего источника энергии оно использует силу самого мага. Естественно, уничтожать он это не будет. После встречи с Волан-де-Мортом он начал готовить новые тузы для боя. Но жизнь безмерно сложнее поединка на волшебных палочках, и иногда просто героизма и самопожертвования недостаточно. Альбус сомневался, что с Томом можно будет так просто справиться. Требовалось нечто особенное, повышенной эффективности. Но Том был очень осторожен, для хорошего проклятия нужны части тела того, кого хочешь проклясть, а их не было. Но вот сейчас, как неаккуратно. В принципе, если отбросить трудности реализации, то вместо частей тела можно использовать нечто, сделанное Томом. Жаль, школьные домашние работы не подходят, то есть вот эту картину. Если бы это был магический артефакт, не сработало, но работа сделана Макглом, а потом Том наложил на нее чары. Значит, после невероятно долгой и сложной обработки вполне подойдет. Темная магия, сложна и проста одновременно. Например, ты делаешь светильник, берешь сталь, обрабатываешь ее, накладываешь на нее чары, а потом начинаешь работать. А можно просто взять руку мага и пропустить 3/4 работы и весь подготовительный этап. Нет, Альбус никогда не будет так делать, но Том уже совершил человеческое жертвоприношение. Все, что нужно Альбусу, качественно изменить работу Тома, создав идеальную ловушку для Волан-де-Морта. Как это сделать? Год назад он бы с такой работой не справился. Альбус Дамблдор достал из сейфа мантию-невидимку Поттеров. Третий дар смерти. Альбус всерьез полагал, что Певереллы просто прикрутили оптический камуфляж к этому куску ткани, чтобы если его украдут, его можно было легко выкупить. Использовать эту мантию-невидимку по прямому назначению – то же самое, что ковыряться в ухе бузинной палочкой. Третий дар смерти блокировал любой магический фон. А это нужно не только для мантии-невидимки, это нужно для рабочего места артефактора, если хочешь собрать нечто качественное. У Альбуса была своя лаборатория с блокировкой магического фона, размером с Макгловский правительственный бункер, и все она не блокировала. Но третий дар смерти как изолятор настолько превосходил его лабораторию, насколько бузинная палочка обычную. Увы, сейчас не время для научных исследований, но ему вполне хватит ума, чтобы использовать два дара смерти и не сработавшие проклятия Волан-де-Морта с элементами зеркала и Налиши вампиризма, чтобы собрать идеальное оружие против темного лорда. Причем в этот раз он не будет использовать имя Тома, ловушка просто сработает на того, кто накладывал чары на картину, а уж стиль Тома он всегда узнает. И тогда, Том, твоя мечта о бессмертии и абсолютной власти обернется против тебя самого, делай что хочешь, только в пределах картины, и без разницы, есть у тебя крестражи или нет, больше всего это будет похоже на игры с пространством и сейф в Гринготтсе. Единственный способ попасть внутрь, открыть дверь, а сломаешь дверь, там просто скала за ней, но на всякий случай, надо будет после того, как Том попадется в эту картину, сжечь ее в адском огне, а то вдруг Том сумеет оттуда выбраться. Думаю, Роберт или Грюм легко наколдуют немного адского огня по его просьбе. Теперь главное, после того как он закончит работу, встретиться с Томом. Нужно лишь, чтобы тот достаточно долго задержал взгляд на картине. Конец по Альбуса Дамблдора. Я сидел в кабинете и обдумывал результаты. Война идет своим чередом. Очередные попытки ликвидации Грюма закончились ничем. Но ничего, я до него доберусь. Возможно даже, лично. В смысле, Елена доберется. Правая рука темного лорда победит правую руку Альбуса. Звучит. Недавнее полнолуние побило рекорды по числу уничтоженных оборотней. Хорошо, что они нам почти за бесплатно достаются. Все-таки идея превращать пленных магглов в расходных бойцов была гениальна. А ведь их можно кидать в атаку вместе с дементорами, оборотни агрессивны только к людям. И оказывать магическую поддержку сверху, сметил. Также прошли очередные силовые операции, с переменным успехом. Бедный Тед Тонкс, героически умер, служа темному лорду под Империусом. Правда, у меня была дилемма, ставить на тело метку или нет. В конце концов, я подстроил все так, чтобы он умер, пожертвовав на темномагическое заклятие свои руки. Произошло открытие нового концлагеря недалеко от дома Роули. Не самое лучшее решение, но другие были еще хуже. А теперь пора прошвырнуться в Африку. Там мои слуги договариваются с местным магическим криминалом об очередных поставках пленных магглов. Пришли нехорошие новости, что местные слегка недовольны и могут сглупить. Поэтому темный лорд выдал очередной приказ. На переговоры отправляется Розье. В качестве переводчицы ему выделена замаскированная Елена Иванова. Вскоре я уже был в Африке. Чувствовал я себя так, как эскимос на пляже. Скорость восполнения маны упала раз в 10. А что касается природы, может быть, я не знаток, но пока природа Буркина-Фасо меня не впечатляла. Переговоры вел Себастьян Розье. Около него стояло два десятка наших магов, включая меня, замаскированного под переводчика. Конечно, с переводом мог справиться и артефакт, но насколько я понял, живой переводчик-маг – символ статуса. Местный магический криминал представляли три десятка магов, два человека подобных голема и какая-то тварь, являющаяся, судя по виду, помесью сфинкса и грифона. Маги в основном были местными, но несколько были явно европейскими наемниками. Смысла мне вести переговоры не было, Разве справиться не хуже, а открываться. Зачем, если полетят авады, то кого попытаются убить первым? Главного переговорщика, его телохранителя? Правильно, а кому нужен переводчик? Незаметнее только носильщик, но их здесь не было. А потом начались невероятно скучные переговоры. Ситуация осложнялась тем, что помимо золота местные теперь запросили ряд ингредиентов, которые тут не найдешь. Логика была стандартной, если не договоримся о цене, может начаться бой, но до этого лучше не доводить. «Меня зовут Залика», — сказал черная худая женщина лет 60. «Меня зовут Джек Смит, мне выпала печальная честь сопровождать доверенное лицо всемогущего темного лорда», — сказал я, делая печальный взгляд. «У всех наших были закрытые лица, а я опять был под обороткой. Опять жевать эти ампулы, Для хорошего мага сделать зубы не проблема. Также специально для этого случая пришлось выучить местный диалект. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить цену за следующую партию маглов на благородное дело сохранения темной магии в этом мире. «Мы требуем вдвое больше золота за каждого магла», — сказала Залика. А также дальше шел список ингредиентов, начиная с парышом, заканчивая кровью и печенью дракона, 4 унции, за каждого магла. При помощи легилименции я находился в сознании Розье, но глубоко старался не лезть, тот пустил меня заранее, приказ лорда, на случай если потребуется дать совет или сигнал к бою. То, что меня засекут, я не боялся, Абедими дал нам всем какие-то деревянные амулеты и поклялся, что местными методами нас не прочитают, а от неместных методов мы и сами закроемся. Но разве мои советы не требовались? Я начал сразу же переводить его слова, возмутительно. Вы, похоже, используете очень дорогие парализующие зелья, чтобы добывать этих маглов. Они бы все равно от голода умерли. Их пьяный сквип собрать может. Наша прежняя цена достаточно щедрая. И зачем нам покупать ингредиенты за ингредиенты? Просто золота вполне достаточно. Более того, мы требуем компенсации. Цена предусматривала взрослого магла, а вы пытались всучить нам треть неликвида. Детей до 5 лет мы будем брать только по цене в 1/6 от взрослого магла. Крови в них мало, органы маленькие, а кровеносные сосуды тонкие. У меня близорукость разовьется их аккуратно ножом вскрывать. Начался базар. В конце концов сошлись за 1/3 цены за ребенка. Только чтобы этих детей было не больше 1/10 части от общего числа, сказал Себастьян. Толку от них мало, зато возни почти столько же, сколько со взрослым. Переговоры продолжались. Наши оппоненты попытались нас прощупать. Вот коллега Абедими, которого я определил по неадекватному внешнему виду и кости, вставленный в нос, сначала начинает что-то бурчать про сильных духов, а потом падает на колени и его рвет желчью. Незадачливого шамана куда-то уводит его коллеги. Вот другой маг пытается работать легилименцией, получает ответную атаку. Он прекращает легилименцию и начинает массировать виски, но остается в строю. Никакой крови дракона и вообще никаких ингредиентов выше 7 уровня. Да, честно говоря, эти маглы 5 уровень не стоят, вновь отрезал Розье. Торговля усилилась. Обошлись без крови дракона и других его частей, но ингредиенты 6 уровня пришлось оставить. Цена все равно чрезмерна, сообщил Розье. Вдумайтесь, мы платим вам за то, чтобы забрать ваших маглов. То есть вы лишитесь маглов, да еще и заработаете. Я тоже так хочу. Давайте на этих же условиях мы станем вам продавать английских маглов, а наши маглы явно толще. Не хотите? Так почему меня должно заинтересовать ваше предложение? Так что вы предлагаете? Нахмурилась Залика.